как в интересах страны и нации, так и в интересах здравого развития и будущего южнокорейского общества. Консерваторам следует так и спокойно тлеть в могиле, не думая выкарабкаться из нее, подчеркнул представитель Совета национального примирения в пресс-заявлении от 13 мая. Южнокорейские правители, которые наперекор желанию народа и течению времени совершали непростительные преступления, оказались в могиле и сурово осуждены историей. Отметил он и писал следующее. Хон Чунпё и другие шишки консерваторов по поводу президентских выборов ратовали за повторный сбор и великую консолидацию, пытались собрать всякую тварь сторонников Паканхе, лезли из кожи вон, чтобы еще раз узурпировать власть. Словом, эти психологические уроды и отребья устроили последнюю клоунаду. Консерваторы, которые всячески пытались собрать разошедшихся своих коллег, напоминали отвратительных гадюк, которые лежали на земле после удара и опять поднимают голову, ожившие от запаха крови. Особенно обращайте внимание на себя то, что при этом они ссылаются на кризис в обеспечении безопасности и ликвидацию просеверокорейских сил и гнусно придирались к Корейской Народно-Демократической Республике. Эти консерваторы, занимая власть, превратили Южную Корею в средневековой фашистский ад, мертвую зону для жизни и прав народа. Бешено проводили поджигательские акты против Северной Кореи и до нельзя обострили межкорейскую конфронтацию. Не случайно, что уже в первые дни после раскрытия сверхкрупного политического скандала южнокорейские жители называли Паканхе и ее приближенных соучастниками скандальных преступлений и вынесли им смертный приговор.